Филипп Супо. Возвращаюсь. Шляпа измята. День-деньской, слышу вой за спиной. Форточка тут же заходится в аплодисментах, а стол мой смеется. Издали вижу кнопку звонка. Решительный ветер сдувает с волос моих лоск. Вот кем я сразу стою, существом многокрылым, и ухожу, забывая на вешалке мозг. Полет. Все становится серым и плоским. Книги в витринах стоят, как гробы. Впрочем, я вижу, авто пролетают сквозь ночь, прочь, переступаю порог. Прошлое тает, грядущее тает. Рука моя вздрагивает и замирает. Кровь небес. Сплетенные руки небес и ночи, далекие дни, взгляды неба синей, цветные листья, убежище отцветов и огней. Всего лишь слово. Сердце ли, кровь, вдали, вблизи ли, и все угасает, ни сна, ни печали, и завтра вспомнят об этом едва ли, и помашут рукою далеким дням. Ночи. Сердцу, крови и небесам. Наклонив голову. Хутор, мельница, хутор, мельница. Земля поворачивается в тишине. Кто-то живет, ходит, думает. Хутор, сизый дымок сигареты, мельница и глаза с поволокой утр. И все на свете пути, и все поющие реки. И синие небеса небес, синие, синие, синие, а всего лишь обернуться. Мельница, поворачивается земля, деревья прокладывают тени, дождит, вечереет, земные дни, ночь со сдавленным горлом, черная, как чернила, как сон. Новый год. Я, как нищий, стою пред тобой. Ты мерцающий свет, ты далекая звездочка в черной ночи. О, мир, вселенная глаз твоих, молитва моя пятнает тебя. О, алмаз, молочная капелька, о, победоносная. Я стою пред тобой, и ты говоришь мне о свете, о завтрашнем дне той необъятной страны, что лежит у тебя между рук. Ты всего лишь искорка времени, миг бытия. Но тьма спасается бегством. Как? Как ночь, как желанный отдых, как зарю и как тишину. Я жду тебя, жду, но ты не придешь. Прохожу сквозь свет, вспышка на солнце, имя твое и взгляд. Проношусь сквозь ночь, одиночество жду, бесконечности жду, но ты не придешь. Я жду тебя, жду, как ночь, как отдых и как зарю. И как угрызение совести. Трофей. Пес, что воет в душе моей, ждет охотничий свой трофей. Хотя всего лишь воспоминание, нежная та рука, которая гонит его вперед. Потерянный пес, с глазами без слез, ночь его сторожит, ночь, переполненная толпой, а эта толпа лишь одно лицо, лишь один зов, лишь одна тень, боязливый пес, несчастливый пес, побежденный беглец, чтоб утешиться, он умеет одно — лаять на смерть.